Сиденьем ему служил складной стул, заменивший курульное кресло. Этот стул от начала французской монархии служил троном для короля во время его путешествий. Подлокотники монаршего стула были выточены в форме головы борзой собаки, а на сиденье лежала красная шелковая подушка. Ошую и одесную короля разместились пэры и бароны, а за столами, установленными на простых козлах, заседали члены фискальной палаты. Одного за другим к столу подзывали государевых чиновников. Они подходили с реестрами в руках и одновременно поднимались с места реформаторы, обследовавшие соответствующие округа. Эта проверка, грозившая затянуться до бесконечности, уже начала надоедать Людовику X. В число добродетелей какового не входило терпение. И он, развлечения ради, стал пересчитывать вяхирей, перепархивавших с ветки на ветку. Не так уж много времени потребовалось для того, чтобы установить, что почти все представленные ведомости являются красноречивым доказательством чудовищного грабежа, злоупотреблений и лихоимства, особенно расцветших в последние месяцы, особенно после смерти Филиппа Красивого, особенно с тех пор, как враги начали подкапываться под Мариньи. По рядам баронов прошло волнение, и страх прошел по рядам государственных чиновников. Когда же на сцену выступили Прево и сборщики из Монфор-ля-Мори, Нофля, Дурдана и Дре, обвинения против которых банкир Толомей подкрепил особенно тщательно собранными материалами, гнев охватил баронов и пэров, восседавших в круг короля. Но среди всей этой знати больше всего негодовал и ярился Мариньи. Внезапно голос его легко покрыл все голоса, и он обратился к своим подчиненным таким грозным тоном, что те невольно втянули в плечи повинные головы. Коадьютор требовал немедленного возвращения похищенного, сулил виновным страшные кары. Вдруг с места поднялся Валуа, и Маринье пришлось замолчать. «Какую благородную роль вы разыгрываете сейчас перед нами, мессир Ангеран!» — загремел он. «Но зря вы мечете громы на этих несчастных воришек, ибо они ваши люди, по вашей милости занимают свои посты. Вам они преданы, и по всему видно, что они с вами делятся». После этих слов воцарилось молчание, столь глубокое, что стало слышно, как где-то в деревне лает пес. Людовик Сварливый оглянулся сначала налево, потом направо. Он никак не ждал подобного выпада со стороны своего дядюшки. Неожиданно Мариньи, вскочив с места, шагнул к Карлу Валуа. Присутствующие затаили дыхание. Со мной, ваше высочество!» — глухо произнес он. «Вы осмелились сказать это обо мне? Если кто-нибудь из этой сволочи...» Мариньи обвел рукой ряды сборщиков. «Если кто-нибудь из этих негодных служителей королевства посмеет с чистой совестью заявить и поклясться святой церковью, что он в доле со мной, или что я получал хоть крупицу из его поборов, пусть выйдет вперед». Тут все увидели краткорукого, круглолицего человечка, которого вытолкнула вперед мощная длань Робера Артуа.